Глава 39. Кристина. «Ты хочешь сделать это прямо сейчас?» — прикусив губу, спросила я. Оглядевшись по сторонам, Ян впился пристальным взглядом в моё лицо и утвердительно кивнул. «Не могу больше ждать». Сверкнул он своей фирменной ухмылкой и потёр ладонью отросшую щетину. «Ну, просто ожившая мечта всех девчонок, старше 16. Вот уж не подумала, что ты такой нетерпеливый». Поддела я парня, опираясь о перила и откидывая волосы назад. Ян скользнул жадным взглядом по моему телу и незаметно сглотнул. «По-моему, только ты знаешь, насколько я могу быть нетерпелив». Приподнял он бровь, заставляя мое сердце ускориться. «Чёрт, Крис, дыши!» «Ну тогда пошли!» Улыбнулась я, стараясь в открытую не пялиться на мощную смуглую шею, в вырезе расстёгнутой бледно-голубой рубашки, так удачно подчеркивающей хитро мерцающие глаза. «Ну почему, блин, этот парень настолько сексуален? И почему в такую промозглую погоду он не носит огромные темные свитера с глухим воротом? Хотя, подозреваю, даже в них он умудрился бы выглядеть покруче любого брутального парня с обложки модного журнала». «Пошли». Весело подмигнул мне Ян и повернул голову в сторону нашей компашки, которая уже успела с комфортом устроиться в зале ожидания аэропорта. Окинув взглядом своих шумных друзей, я невольно улыбнулась. «Кто бы мог подумать, что именно в таком составе мы проведем всю эту неделю?» Лера со своей девушкой, приехавшей погостить в Россию, неожиданно стали нашим связующим звеном, и мы практически каждый день встречались большой дружной компанией. Я, Костя с Аидой, Лера с Джесс, Женя и Ян. И нам действительно было весело, куда бы мы ни пошли. В клуб, в парк, в ресторан, в караоке, в театр. Лера на пару с Аидой были нашими главными заводилами. Эти две зажигалочки обладали энергетикой, способной обеспечить электричеством нехилый такой городок. И только с их помощью, как мне кажется, удалось сплотить настолько противоречивую компанию. За все это время между нами не возникло ни одной ссоры или неловкого разговора. Даже парни уживались на удивление мирно и пребывали в постоянном активном диалоге. А что касается нас с Яном, мы дружили, общались, проводили много времени вместе, но ни разу за всю неделю не оставались наедине. Я так и не разгадала своего голубоглазого соседа. Чего он хочет на самом деле? Неделю назад на крыльце клуба Ян предложил мне попробовать все заново. Но после разговора в клубе с Костей и Женей его как отрезало. И больше он не заговаривал об этом и какое-то время даже избегал меня. Парням удалось запугать его? Или Ян сам пришел к тому, что по отдельности нам будет лучше? В любом случае, я перестала копаться в себе. И внутренне успокоилась. И когда я перестала на что-то надеяться, мне полегчало. Я снова начала спать по ночам, чувствовать вкус еды, радоваться мелочам, от души потрунивать над своим по уши влюблённым братцем. Проводить время с Аидой, ни разу не заикнувшись о Яне. Время действительно лечит. Да, медленно, да, мучительно. Но однажды я проснусь и не вспомню про Яна. И это будет здорово и немного грустно. «Лера, мы с Крис приготовили для тебя подарок». Прозвучал совсем рядом голос Яна. Его ладонь при этом мягко обхватила мою и слегка сжала. Вздрогнув, я подняла глаза и замерла, вглядываясь в мужской профиль. Мы с Яном действительно подготовили для Леры и ее девушки сюрприз. И помогла нам в этом, как ни странно, моя мама. «Боже, пожалуйста, скажите, что вы вместе. Для меня это будет лучший подарок!» Сложив ладонь, взмолилась Лера. Она не переставала сводить нас вместе. Но мы как могли переводили все в шутку. А когда никто не видел, бросали друг на друга быстрые испытывающие взгляды. Наше время истекало, и мы остро чувствовали это. «Мы заказали вам с Джесс тур. Охота за северным сиянием». Выпалила я, не дав Яну возможности выдержать интригующую паузу. С его слов я знала, что Лера с самого детства мечтала увидеть это чудо природы и как-то в шутку даже сказала, что сделает предложение Джесс только под северным сиянием. Услышав это, я сразу позвонила своей маме, которая работала в турагентстве, и узнала, что на севере России есть подобные туры и что в середине июня самая высокая вероятность появления этого природного феномена. Через 10 минут об этом узнала Ян. И уже через пару дней у нас на руках были две путевки на имя Леры и Джесс. И кто бы только знал, чего нам с Яном стоило не рассекретить подарок раньше времени. «Да вы долбанные волшебники!» Широко распахнув глаза, выдохнула Лера. Переглянувшись, мы с Яном облегченно улыбнулись. Сюрприз удался. Даже сдержанная на эмоции Джесс подскочила к нам и крепко обняла, выдавая что-то на дикой смеси английского и русского. Кажется, Лера уже успела ее заразить своей мечтой. «И когда вы только успели замутить это, волшебники?» Пробурчал Костя, сверля нас с Яном подозрительным взглядом. Всю эту неделю он как дуэнья. Зорко следил за тем, чтобы мы с Яном не оставались наедине. И теперь гадал, как далеко мы успели зайти в подготовке своего сюрприза. но братец мог не переживать. Ян вел себя исключительно как милый и доброжелательный сосед. Иногда даже слишком. «Крис, пойдем пошушукаемся?» Скинув свой дорожный рюкзак, подмигнула мне Лера. Скоро должна была начаться посадка на самолет, и у нас оставалось не так много времени. Перехватив внимательный взгляд Яна, я кивнула и пошла вслед за девушкой. Спиной я чувствовала, как Ян напряженно провожает меня глазами. И это было волнительно. «Крис, у меня есть к тебе одна просьба», — развернувшись, заговорщически прошептала Лера. Не сдержав улыбки, я посмотрела на растрепанную сияющую девушку. Кто бы мог подумать, что всего за неделю я успею прикипеть душой к этой неугомонной девчонке с вечным двигателем вместо сердца и с огромным шилом в другом, более приземленном месте. «Только не говори, что именно мне придется признаться Косте, что ни один из его друзей не поразил тебя в самое сердце, и что ты по-прежнему предпочитаешь девушек». Рассмеялась я, чувствуя, как меня слегка отпускает. Рядом с Лерой мне всегда становилось легче. Я как будто заряжалась от нее неугасаемым позитивом и жаждой приключений. «Нет, это я возьму на себя», — хихикнула девушка, косясь на воркующих неподалеку Костю с Аидой. «Позвоню по скайпу и запишу разговор, чтобы не пропустить выражение его лица». Я прыснула от смеха. «Обязательно пришли мне это видео», — простонала я, вытирая кончиками пальцев выступившие слезы. «С Лерой только так. Если и плакать, то исключительно от смеха». «Не вопрос, подруга», — хмыкнула Лера и, помолчав, добавила. «А ты не забывай про Яна. Он дурак, конечно, но ему очень важно твое общение». Сглотнув, я поправила рюкзак на плече и усилием воли заставила себя не оборачиваться назад. Туда, где возвышался прекрасный, как бог, и далекий, как рок-звезда, молодой мужчина с голубыми глазами. «Лера, я не буду навязываться. Но если Ян захочет, я всегда открыта для разговора», — мягко улыбнулась я. Я уже почти смирилась с тем, что скоро Ян уедет в другую страну. И с каждым днем у меня все лучше получалось запрятать тоску и обиду. Конечно, боль никуда не делась. Еще очень долго она будет со мной, как заноза, проникнувшая глубоко под кожу. Но, по крайней мере, я уже могла дышать и хоть как-то радоваться жизни. «Боже, как же вы меня оба бесите!» В сердцах воскликнула Лера, переводя гневный взгляд с меня на Яна, стоящего где-то позади. Усмехнувшись, я подалась вперед и крепко обняла Леру. «Я буду скучать по тебе, крошка Лу», — прошептала я, чувствуя, как горло судорожно сжимается. «Боже, ненавижу прощаться, ненавижу аэропорты». «Мы увидимся гораздо быстрее, чем ты думаешь, красотка». Расплылась в задорной улыбке Лера и ласково потрепала меня по волосам. И, вопреки всему, я ей поверила.